Глава 16. Его ладони поддержали мою спину. Я оказалась так близко к Михаилу, что больше нельзя было уверенно сказать, чем сносило сильнее. Дурацким стулом под ноги или электричеством, пляшущим в теле под его взглядом. Я изменилась, сама не знаю почему. Он чуть склонился и... объял мои губы своими. «А, что он делает?» Переборщила с режимом мгновенной разморозки? «Я не хотела!» — вскричал разум. А сердце вспыхнуло, словно в него попала искра. И запело, будто только так и было правильно. Мысли потерялись, веки закрылись сами. Его губы были такими теплыми, нежными. Руки касались волос и спины так ласкающе и трепетно, что стало все равно, что целоваться секретарше с боссом — это моветон. Он прижал меня к себе, и было не разобрать, где заканчивается мое «я» и начинается его, где небо и где земля. Я кружилась между ними, одновременно бестелесая и очень живая. Когда он оторвался от меня, захотелось еще, но я смущенно пробормотала, не зная, куда спрятать глаза. «Вам не положено так целоваться». «Почему?» Он убрал мне за ухо прядь волос. Снова ласково. В бедрах все сжималось. Внизу живота возбуждение закручивалось упругой горячей спиралью. «Нельзя! Нельзя!» Внутри моей головы снова проснулся разум и принялся подавать в пространство отчаянные сигналы СОС. Словно корабль, терпящий крушение. «Вы — директор», — сказала я, больше напоминая об этом самой себе. «Не только. Я же не родился директором», — усмехнулся он, — «с портфелем и должностными обязанностями согласно штатному расписанию». Правда, это было глупее некуда, но он сам виноват. В сияющих хмельных глазах Михаила заиграли чертики. «Правда. Пойдем. Вон наша машина». Его рука скользнула по моей талии, легким нажимом указывая направление. «Что теперь? Что дальше? Что будет?» пульсировал мой сметенный ум. За него ответил каблук под левой пяткой. Он сломался. С мерзким хрустом. Крак! И я опять качнулась, теряя равновесие. Снова рука Михаила под моим локтем, вторая на талии. Боже, он подумает, что я совершенно пьяна. А я нет. Почти нет. Или да? Чтобы как-то оправдаться, я наклонилась, подняла с тротуара красный каблук и выставила перед собой. Сломался. «Не проблема», — сказал он и, подхватив меня на руки, понес к машине. «Надо сказать, чтобы перестал. Так нельзя. Я же с ума сойду от его прикосновений», — проносилось в голове. А вслух я сказала. «Отпустите, я пойду сама». «Нет, необходимо предотвратить производственную травму», — ответил он и ловко усадил меня в салон, кивнув водителю, придерживающему дверцу. Сел сам рядом на заднее сиденье и приказал. «Магазин обуви! Лучший! Ближайший!» «Прекратите!» – запротестовала я. «Нельзя же так сразу сломать все шаблоны!» «Тебе можно, а мне нельзя?» – усмехнулся он и взял меня за руку. «Горячий! Что он делает с моими пальцами?» В голове оседал туман, в теле жар, потому что в его прикосновениях было столько чувственности. Сколько с иными и в сексе не случается. «Я не...» — попыталась возразить. «Ты да!» — кивнул он. «А мы на «ты»?» — моргнула я. «Давно». Он продолжает говорить цитатами из советских фильмов. «Ирония судьбы?» «Можно и так сказать. Ты не можешь оставаться без туфель». «У меня есть другие. Неважно». Несколько мгновений молчания и еще сильнее закружилась голова. Я забрала свою руку. Он поймал ее снова. «Это неловко», — выдохнула я. «Ты первая начала». «Я не...» «Ты да». И вот как с ним разговаривать? Особенно если мысли путаются то ли от вина, то ли от неожиданности, то ли от ласк его пальцев, изучающих мою ладонь. Не прошло и 5 минут. Как наш автомобиль остановился у темно-синего квадрата бутика с желтым светом изнутри. Над дверью вывеска «Кристиан Лабутен». «Ох, тут же дорого!» Водитель распахнул перед нами дверь. Михаил выскользнул наружу. Подал руку. Не успела я встать на низкий бордюр, как снова оказалась на его руках. Однозначно кто-то что-то напутал в схемах этого биоробота или случилось короткое замыкание. Вином залило контакты. Я же просто хотела Париж показать, а не... И вообще, я хочу только, чтобы если отношения, то серьезно и навсегда, а не как у мамы, много раз и все удачно. Но водитель уже открыл дверь бутика, улыбаясь в усы, словно посаженный отец на свадьбе. Красный ковер, цветастые диванчики, ячейки с туфлями в белой стене, словно арочные окошки в башне. Продавщицы и двое покупательниц оторопели. А Михаил сказал громко по-английски. «Нам нужны туфли. Самые лучшие. Красные. Срочно». «Удобные», — пробормотала я, когда он усаживал меня на диван. «Удобные», — повторил он. «Одну минутку, месье», — улыбнулась продавщица лет 40, в белой блузке и строгой юбке. «Только, пожалуйста, быстрее», — сказал Михаил, доставая банковскую карту. «У нас мало времени». «А куда мы торопимся?» Но спросить я не успела, потому что девушки-продавцы, определив на глаз мой размер, тут же окружили меня коллекцией красных туфель. Лодочек и босоножек, закрытой пяткой на высоченной шпильке, закругленными носиками с перепонкой и без, спортивных, почти кроссовок, удобных, на плоской подошве, с изображением дракона и золотыми клепками. Я, конечно, обожаю туфли, и сердце мое замерло, потому что я из тех туфлеманов, которые и на витрине, и на проходящей мимо женщине, и в кино на актрисах прежде всего замечают обувь. Однако волна непонимания и смущения перекрыла соблазн, и я покачала головой. «Не надо», — сказала ему по-русски. «У меня все есть». «Надо», — сказал Михаил. А продавщица та, что постарше, надела на мою ступню замшевое произведение искусства на тонком каблуке, на который указал мой биг-босс. «О, вы русские? У меня прабабушка из России!» Заулыбалась она и добавила по-русски с акцентом. «Идеально!» «И вторую», — сказал Михаил, увлеченно приопускаясь на колено на красный ковер и доставая из коробки красную туфельку. Его щеки и губы еще больше раскраснелись, как и мои. Называется «Почувствуй себя Золушкой в красной прекрасной комнате». Я думала, что смутиться сильнее невозможно, но была не права. Ибо меня затопило удушливой волной, потому что он сам надел туфельку на мою ногу, освободив от старой. Аккуратно приподнял пятку и обхватил пальцами щиколотку. Я сглотнула и поспешно поджала ноги. Только спрятать их от его горящих глаз было некуда. «Не нужно. Я не буду». Я попыталась снять туфли. «Мне вообще больше другие нравятся. Поудобнее». Показала на те, что были дешевле. Пусть не думает, что я его раскручиваю. И в мыслях не было. И так неловко. «У нас все удобные», — обиженно заявила продавщица. «В этом особенность нашей марки». «И красивые», — сказал Михаил с восхищенной улыбкой. «Нет, лучше другие», — ответила я, решив хоть в чем-то настоять на своем, словно это был последний редут. «Прекрасно», — рыкнул он. «Значит, мы берем все ее размера». «Нет!» Я вспыхнула и бросилась на улицу. Мне нужен был воздух. Слишком горячо было внутри. И влажно там, где не должно. А туфли действительно были удобные, несмотря на каблук. Ноябрьский вечер охладил горящие щеки, словно контрастный душ. «Приходи в себя! Приходи в себя, Вика! Это плохо кончится!» Я замялась. Идти прочь? Стоять? Как, черт возьми, поступают в таких случаях? Если директор сошел с ума, и я, кажется, тоже. В чужом городе. Усатый водитель с улыбкой распахнул передо мной дверцу в салон. А с тыла продолжилась атака. Кажется, в шахматах такое положение называют цугцвангом. Михаил поймал мою кисть, немного развернул меня к себе и спросил. «Все хорошо?» «Это неправильно. Разве я могла ему сказать, что уже почти не контролирую себя, что он играет не по правилам? Или существуют только его правила?» «Правильно. Сотруднику в командировке компания обязана возместить ущерб. В моем лице». И улыбнулся, окончательно обезоруживая меня. Это было лишним. «Ничуть. Поедемте». «А теперь куда?» растерялась я. «Домой». «Правильно. Хватит Парижа с его улицами и перебором романтики. Холодный душ, закрыться в комнате и спать. Завтра он снова станет удавом и заставит меня работать как машину. Это только Париж. Только вино в наших головах. Утром выветрится. А туфли можно сдать. Хоть и жалко». Но Михаил снова сел рядом со мной на заднее сиденье. Взял меня за руку и поцеловал. А я опять не смогла сказать «нет». Мимо проплывали огни. Набережная Орфевр. Сена. Но разве они имели сейчас какое-то значение? Мои глаза закрывались. Губы, волосы, лицо — все было его. Без спроса, но уже отданное. Все было наваждением. Его запах, руки, блуждающие по моей спине, талии, бедрам. Электричество, пробегающее по телу волнами пульсаций. Казалось, так не бывает, потому что никогда не было. Внутри все дрожало и плавилось. Щедрые на поцелуи и легкие прикосновения, сменяющиеся напором. Миша оказался чудесно нежен. Чувственные пальцы касались шеи, мочки уха, чуть сдавливали от жадности и снова отпускали. В этом было столько силы, дыхания и той самой химии, о которой часто говорят, но редко встречают. Когда два запаха, два дыхания смешиваются, и уже невозможно остановиться. Когда не нужно слов и причин, и есть одно лишь желание — пожертвовать разумом до конца. Машина повернула. Я ненароком размежила веки и увидела мерцающую голубыми лампочками Эйфелеву башню. Я, должно быть, сплю. И вдруг поняла, что нет. Сейчас будет Тракадеро, пару поворотов и улица грез. А потом лифт на верхний этаж. И спальня, в которой столько подушек. А еще окатило словно холодным душем. Там остались ноутбуки с презентацией. Про насосы, насосные группы, производство которых Миша хочет наладить. Дыхание перехватило. Он же мой начальник. Я резко отстранилась от него. Миша раскрыл глаза, моргнул недоуменно. Красивый. Зачем он такой красивый? Но память уже подбросила мне офис, заплаканную Алису и Даху. Мои намерения и образ удава. Каменного, жесткого, как паровой каток. Сейчас он был другим человеком. Но это иллюзия. На самом деле я его совсем не знаю. Дрожь пробежала по моей спине. И я правда не знаю его настоящего. Михаил привез меня в Париж только ради переговоров. И вспомнился разговор перед этим. Неприятный и даже немного странный. Стыд перехватил горло. О боже, что я ему позволила? Как говорил Пушкин, пора, красавица, проснись. Миша снова потянулся ко мне. Я отодвинулась и выставила между нами ладонь. «Мы должны остановиться», — сказала я, слыша свой голос, будто со стороны. «Ладно». Он откинулся на спинку сиденья, облизнул припухшие губы и посмотрел на меня не очень адекватно. «Зачем?» «Я не могу так, прости. Дыхание во мне было таким горячим, будто я дракон». «Я тебя обидел?» В зеленых глазах беспокойство и непонимание. «Нет, но все. На этом все!» Воскликнула я. Распрямила плечи, чтобы понял. Я не шучу и не выделываюсь. Я решила подвести черту дозволенного, проложив ее, как самурайский меч между нами. «Я не понимаю». «Понимаешь», — с нажимом сказала я и отодвинулась к самому окну. «Для верности. Мы здесь в командировке. Для переговоров». «Хорошо», — сипло сказал он. Автомобиль остановился у подъезда. Миша вышел, одернул куртку, почти по-гусарски. Подал руку, но при этом зыркнул на меня так, что я порадовалась, что у него нет сабли. Обиделся. В моих губах покалывало. Они были не согласны с моим решением, как и Биг Босс. Я тихо вздохнула. И все-таки это неоправданный риск — ночевать с ним в одной квартире. Особенно после таких поцелуев. Зачем? Зачем я позволила ему это? Зачем растаяла сама? Черт, и водитель уже уехал. Скользнула взглядом на часы на запястье Миши. Скоро 11. Ничего себе. Оказалось, мы всего пару часов в Париже. Двери лифта открылись, и мы поехали наверх. Я кусала губы, сжимала напряженно в пальцах лямку сумочки. Он заметил. «Я ни к чему не стану тебя принуждать», — все еще хрипло сказал он. «Это не в моих правилах». «Спасибо», — тихо ответила я. «Это благородно с вашей стороны». «Снова на «вы», — усмехнулся Миша, и его лицо привычно закаменело. А у меня в груди сжалось сердце, тоже будто каменея наполовину. Но разве мы влюблены? Разве он назвал меня хотя бы ласковым именем? Или сказал о любви? Нет. В нем лишь желание, страсть. И у меня тоже. Поэтому нельзя было иначе. Переводчики — это почтовые лошади прогресса. Цитата А.С. Пушкина. Они ночные бабочки развлечений. Даже в Париже. Я зашла в предоставленную мне комнату. Включила свет и села на кровать. Мягкая, пружинит. За окном переливалась огоньками, словно новогодняя елка. Мадам Ля Тур Эйфель. Волшебно. Но вдруг нерадостно. Башня посияла еще немного и погасла. А бури в моем теле нет. Кажется, я запуталась. Хлопнула дверь. Я вздрогнула. Ушел. Надо было остановиться еще раньше. У кафе «Де Флор». Или когда зачем-то решила его расшевелить. Или вообще, когда затеяла свой план по очеловечиванию удава. Зачем? Жил человек и жил. Даха в итоге все равно уехала. А остальные? Ведь их никто не неволит работать в компании инженерные системы. Я провела рукой по губам. Горели. Да, у меня получилось. Но совсем не то. Все зашло слишком далеко. Я выступила из туфель. Достала тапочки и вышла на балкон. Парижский ветер трепал мои волосы так же, как ростовский. И в темноте крыши были просто крышами, окна просто окнами. Вон светится, там пожилая семейная пара, а вон девушка закрывает жалюзи. Просто люди, просто живут. Лишь темный силуэт башни выделялся на фоне синевы. И комната с непривычным интерьером за моей спиной говорила о том, что я за тысячи километров от России. Я стояла долго-долго, наблюдая в себе вихри и сомнения, сожаление и грусть. Ум шумел, беспокойный. Вроде бы грусть — это просто погода в душе, а если приносишь ее другому, хуже вдвойне. Захотелось позвонить маме, но стало как-то стыдно. А Миша кому позвонит? Впрочем, наверняка есть кому, и он не маленький мальчик. Почему я возомнила себя центром вселенной? В квартире было тихо, он еще не пришел. Мишина «я ни к чему не стану тебя принуждать» показалось самым важным из всего, что он доселе говорил, и самым емким. Я думала о нем хуже, даже была уверена. Эх. Я все-таки набрала мамин номер. «Привет, мам». «Мур», — обрадовалась она. «Ты почему не звонишь и продочку не высылаешь? Мне не хватает утречком кофе». «Сейчас не пишется». «У тебя что-то случилось?» – обеспокоилась мама. «Нет, я в Париже. Но не волнуйся. Через WhatsApp звонки бесплатные». «Даже если и не бесплатные», – возмутилась мама. «Ты почему секретничаешь?» И голос грустный. «Викуля, ты не темнишь? Маме все надо говорить. Особенно, если прешь за 3-9 земель». «Все нормально, мамуль. Я просто устала». «А как ты в Париже оказалась, любимая моя писательница?» «В командировке». Я тут немножко подработать решила, официально. Вот же ж, а маме сказать? Прости, у тебя ведь и своих дел хватает. Это верно. Сегодня из пруда вылавливали карпа в кое. Заморозки обещали. Я сама пробовала-пробовала. Уплывают гады. Ваня пришел, я пожаловалась. А он говорит, помогу тебе их поймать. Что ты думаешь? Эти гаврики и от него красными хвостами. Фьють-фьють, уплывают дуньки. Говорю Ване. «Да ладно!» А он. «Нет уж. Если я решил, то поймаю. Давай с двух концов». И поймали в 3 секунды. Вот что значит намерение. Пока в ванну запустила. Аквариум с чердака надо притащить. Я улыбнулась. У мамы всегда суета-сует. Но она живет интересно. У нее не просто сад, а фито. С дорожками в виде дерева, с табличками, с диковинными растениями. и цветы до поздней осени, как у феи в «Снежной королеве», растут кустами и ковровыми клумбами, вьются над арками, склоняют головки навстречу закату. Сейчас, наверное, полно дубков всех оттенков. Бархатцы еще не отцвели. И лунтики. А еще под деревцами то там, то тут притаились фигурки. Мама их со всей России везет, создавая свой маленький сказочный рай. И вкалывая адски. «После Парижа приезжай ко мне», — сказала бодро и по-деловому мама, как всегда. «Столько поздних яблок в этом году. Вместе сока надавим. На кизил ты не успела. Зато фундук еще не весь собрали. И грецкие орехи». «Хорошо, мамуль». Захотелось уже сразу к ней. Обнять, прилабуниться по-детски. К доброй и теплой. К любимой. От ее простых забот и голоса у меня в душе воцарилась благость. Но я подумала о Мише. И мигом стало еще грустнее. За него. Мы распрощались с мамой. Я ей ни в чем не призналась. Точно скажет, что я Дунька. И будет 25 000 раз права. Я написала в Фейсбуке Дахе, что я в Париже. И адрес на всякий случай. Я на переговоры приехала с Михаилом. Постараюсь вырваться и увидеть тебя. От Дахи пришли восторги и вау. Она засыпала меня вопросами и предложениями о том, как бы нам встретиться. Я снова подумала о Мише. Потом переоделась в домашние штанишки и тунику. Совсем простые, кремовые, мягкие. Заплела косу. Вышла осторожно из комнаты. В квартире было пусто, темно и холодно. Как обычно, все окна раскрыты, двери тоже. Приняла душ, нашла утюг. Приготовила на завтра вещи к переговорам. Ведь они же будут. Мне не спалось. Уже час ночи. Куда пропал Миша? Стало тревожно. Я лежала и смотрела на телефон. 2 часа ночи. 2:30. Он не вернулся. Сердце билось в беспокойстве за него. И поцелуи казались такими далекими, прошлыми. В настоящем осталась лишь тревога и сожаление. Вино выветрилось, но во рту совсем пересохло. Я встала с кровати. На кухне нашелся электрический чайник и несколько сортов чая. Черного, как он любит. Пуэр? Надо же. Я заварила его. Села на один из стульев у овального стола, будто материализованного с иллюстрацией совершенной кухни, и стала ждать. Вдруг послышался звук ключей в двери. Мое сердце подпрыгнуло. Ну и пусть будет удавом, пусть рычит и дуется. Главное, пришел. Миша появился в арке, ведущей на кухню, с влажными волосами, в спортивном костюме и кроссовках, абсолютно трезвый, сдержанный, но не удав. Я обрадовалась и напряглась. Миша взглянул на меня, оперся рукой о притолоку и произнес: «Поздно вы не спите. Что ж, это хорошо. Я хотел вас поблагодарить. Мы действительно приехали работать, а я не вовремя забылся». Я пожала плечами, не зная, что ответить. А Михаилу это было и не нужно. Он сам сказал: «И самое главное, мы с вами начали не с того». «А с чего надо было начать?» — робко спросила я. «Давайте просто чаю попьем», —